Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Из-за чего было приведено действие, был стремлен небо и земля, и Дух Божий носился над водой. И сказал Господь: да будет свет, и был свет. Так повествует о творческом творении неба и земли писатель книги Бытия, святый пророк Моисей. Этому библейскому повествованию неверующие люди, которые отвергают и бытие Божие, которые не знают ни силы, ни могущества Божие, считают это библейское сказание за легенду, за миф, потому что, по слову апостола Павла, дьявол говорит, обращил их сердце и ум, чтобы они не уверовали и не спаслись. Напротив же, верующие люди сердечными своими очами, своей верой, все священное повествование именно принимают чистой верой, сердце им подсказывая, что именно в эти слова случается истина, и вот вера, она оправдывает и спасает. Там, где невозможно постигнуть умом, верою все можно постичь. И только божественные тайны можно только постигать, развивать, только верой. Но надо знать, дорогие, что вера сама по себе, она может колебаться в наших душах. Она может возгораться, может и ужасать. Поэтому надо бодрствовать и, так сказать, не допускать нерадения, верности, чтобы в душах наших вера не угасла. Что такое сама по себе вера? Святый Дмитрий Ростовский говорит, вера есть то, что мы не видим своими телесными очами, что не осознаем, что не осознают наши руки, но вот сердце наше и ум несомненно утверждает, что это должно быть именно так, а не иначе. Например, мы не видим Бога, потому что Бога, по слову апостола Христа, никто не может видеть. Но сердце наше нас утверждает, что Он есть. Это и есть вера. Мы не видим своими очами нашего Спасителя, своей прославленной плотью, на Божественном престоле, в неприступной славе, восседающего с Отцовским Духом. Но мы веруем этому. Это и есть вера. Мы не видим Бога, вездесущего и всегда с нами пребывающего. Но мы веруем этому. Это и есть вера. Мы не видим Духа Святаго, сходящего по Святому Крещению и других таинствах. Но мы веруем, что Он сходит и освящает все церковные таинства. Это и есть вера. Мы не видим в пречистых тайных Христова истинного человеческого тела и крови Христова, но мы веруем, что при чистых таинствах Христова, что это именно есть истинное тело и кровь Христова. Но только они предаются, так сказать, под видом тела и крови, вина и крови. И это и есть вера. Мы не видим своего ангела-хранителя, но мы веруем, что он у каждого есть, который дается при крещении. Этого и есть вера. Мы не видим венцов небесных, уготованных для любящих Бога, а также и вечных мучений, уготованных для нераскаянных грешников. Но веруем, что будет праведное воздаяние добрым добром, злым злом. Это и есть вера, одним словом, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как видимом. Поэтому Анатолия притча Христов о 10 девах, которые вышли навстречу жениха, и поскольку жених замедлил, то все задремали, уснули, верующие должны всегда бодрствовать и трезвиться в своих душах и хранить, как зеницу ока, свою веру. А вера, по слову апостола Павла, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому чтение Слова Божия непременно должно быть условием, да, обязанностью христианина. Я уже говорил, что вера может угасать. И верующий человек может легко снизойти и стать неверующим, если он не будет над собой трезвиться, не будет со своей бодрствовать, да. И вот апостол Павел в послании к Римлянам как раз укоряет язычников именно за то, что вот они скатились, опустились до идолопоклонства, потому что не брегли, что не старались, не заботились иметь Бога в своем разуме. Поэтому и дошли, спустились до такого состояния, до низкого состояния, Бог упустил их при обратному уму делать всякие непотребства. Апостол Павел говорит, открывается, говорит, с небес гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдой. И бывает, что мог узнать о Боге, Бог явил ей, ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания творений через рассматривание творения видимости, так что они безответны. Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и обратилось их несмысленное сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, присмыкающимся и животным. Тому ведь Бог и предал их, похотям сердец их, делать всякую нечистоту. Они, говорит, заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. И поэтому Господь предал их всяким непотребствам, всяким страстям и порокам, за то, что они не заботились иметь Бога в своем разуме. Это лишний раз и дорогие напоминания нам, чтобы не быть беспечным, нерадивыми, но о своей душе всегда печись и заботиться, в особенности питая свою душу словесами веры, глаголами вечной жизни. Ибо Господь нам, Господь весьма милосердный, Бог любви, Господь сострадательный, снисходит нашим немощам и готов всегда нам оказать помощь и во всякой нашей молитве всегда слышит нас, только бы мы именно хранили веру в Него, ибо верующему по слову Господню все возможно. Святое Евангелие нам дает пример. Там, где Господь обретал веру в люди, Он там творил великие чудеса. Там, где веры не находил, этих чудес никаких не было. А о том, что насколько люди обили, насколько Господь милости, это вот показывает следующий рассказ. Рассказ, который показывает силу покаянных слез и глубину милосердия Божия падшим, кающимся грешникам. Святые Амфилохий, епископ Иконийский, повествует следующее. Один говорит, достойный удивления и доверия, почтеннейший старец, мне, говорит, передал следующее. Один брат был борим духом блуда до такой степени, что очень часто и часто совершал этот грех. Но и в то же время он и всегда каялся, прибегал к Господу, со слезами просил прощения и помилования. Но только, так сказать, после этого расстания ходил и опять впадал в ту же пропасть и опять спешил в храм, припадал, говорит, к образу Спасителя и, распростершись низ лицом, со слезами, взывал ко Господу: «Господи, помилуй меня! Освободи меня от этой мучащей страсти, ибо я жестоко уязвляюсь, пленяемый горечью этого удовольствия. Я как не могу с дерзновением воззреть на Твое, Твой прекрасный вид и получать утешение и радость от Него». Но после этих слов, исходя из храма, он опять впадал в тот же грех и опять снова бежал в храм и с теми словами, со слезами попадал к Спасителю, просил прощения. И это было не один раз, это было не год, не два, но целые 10 лет и даже более. И однажды он дал такой обет Богу: «Господи, вот с этого дня я призываю Тебя свидетеля, что я отныне не буду грешить, но Ты милосердный, сам в своем милосердии прости все мои согрешения, которые соделаны были мною от начала до сего дня». Но только что вышел из храма и опять падает в ту же греховную пропасть. Но не отчаивается, опять бежит в храм, припадает, распростершись, слезами плачет, рыдает, вопиет, стенает, просит милосердного Господа, чтобы Господь жалился над ним, подал ему руку помощи и избавил его от этой страсти сладострастия. И вот дьявол, видя, что он не успевает ни в чем, то, что в чем он связывает этого брата грехами, то он упованием на милость Божию разрывает его узы. Дьявол, говорит, является ему сам в очи. Когда брат падший лежал и рыдал, распростершийся, то дьявол в образе человека вошел в храм, встал сзади этого кающегося и встал перед образом Спасителя и, обратившись к нему, громко возревел: «Иисусе Христе, что тебе до меня? Твое сострадание бесконечное. Ты побеждаешь меня, низвергаешь множество милости Твоя и бесчисленную, безмерную благость усвоения. Зачем ты принимаешь этого блудника, прелюбодея, нечистого, оскверненного с ног до головы, который ежедневно обманывает тебя, который шутит твоей власти, презирает твое владычество и не покоряется слову истины? Почему ты его не сожигаешь страшной твоей молнией, но долго терпишь его, ожидаешь и снисходишь к нему? Ведь ты праведнейший судья, но грешников ни одного не будет. А меня, говорит, за гордость, за неважные преступления, ты стремглав низвергнуть меня с небес преисподней. Какой же ты праведнейший судья, когда, говорит, ты по своей великой милости превращаешь суд и смотришь на лица. Мы слышали, что ты будешь судить блудников и прелюбодеев. Однако же ты поступаешь по своему усмотрению и не судишь строго грешников. Поэтому, говорит, подлинно ты неправедный судья. И вот, когда он говорил с такой яростью, что из его рта сходило пламя огня. Затем умолк. И вот от жертвенника послышался голос божественный. Голос, подобного отголоску больших стуков тяжелых. «О, змей лукавый и губительный, неужели бы ты не насытил еще своей злобы, проглотив весь мир коварным? И этого от несчастного, который преподает моей милости, ты хочешь его так погубить и поглотить? Неужели бы ты приравниваешь его небольшие грехи к моей пречистой крови, которую я пролил за него на кресте? Моя, говорит, мои страдания, моя смерть и кровь исходали ему в снисхождении его небольших проступков. Если, говорит, ты не отвергаешь его, когда он идет по греху, а с радостью принимаешь его и надеешься им овладеть, тем более, говорит, я столь милостивый, непостижимый, милосердный, который повелел вас своему ученику апостолу Петру прощать в день до 7 или 70 раз своему оскорбителю. И, говорит, я его отгоню и отращу от него свое лицо. Нет, я, говорит, для того и распялся, и распростер свои руки, чтобы всякий грешник, который бы желал спасения, приходил ко мне и получал спасение. Хотя бы, говорит, и грешник и 1000 раз в день ко мне придет, и отойдет, и опять ко мне придет, я не отвергну его до тех пор, пока не завладели им в конфликте моим, потому что я приходил, говорит, пришел на землю не праведников спасти, но призвать грешников на покаяние. И когда эти божественные слова были произносимы, дьявол не смел ни убежать, ни встать, пораженный силой Божьей. Затем опять голос божественный еще. Теперь, бать, послушай то, в чем ты обвиняешь. Я праведный. Все, говорит, человека заставлю, в том и сужу. Вот я нашел этого падшего брата, человека, нашел его о покаянии, в исповедании и в праведности, потому что он лежит у ног моих и является твоим победителем. Поэтому я приму дух его как одного из святых, потому что он в течение стольких лет страдает, он не отчаивался, но надеялся на мою милость, а ты, говорит, вот взирая на славу души его, мучься, терзайся завистью и рвением. И распростерший долг брат время, в это время дух его исчел из души. И в это же мгновение с неба снизпал огонь, палил сатану за его дерзкие такие богохульные слова, которые были им произносимы. Вот так повествует святый Амфилохий. Это показывает насколько Господь к нам снисходительный, насколько Господь человеколюбив, показывает именно силу покаянных слез и глубину милосердия Божия к нам грешным. Мы каемся. Поэтому трезвитесь, дорогие братья и сестры, и взирая вот на благость Божию, на Его любовь к грешным человеческому роду, и сами также подражайте своему Господу в этих добродетелях. И говоря словами апостола Павла, и так быть возлюбленные, оплетитесь, как избранные святые, милосердие, благость, кротость, смиренномудрость, долготерпение, исходя друг другу, прощая взаимно друг друга, если кто на кого иметь жалость. А более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Слово Божье вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Вразумляйте, оставляйте друг друга псалмами, словословиями, духовным песнями, всегда благодарностью воспевая в сердцах ваших Господу Богу, которому от нас да будет слава, поклонение, ныне и во все веки. Аминь.